звезду, что сияет вдали, подобно листьям, что случай несет в вальсе осеннем свой хоровод. Сколько нас грешных бросает слова в час испытаний, что помощь пришла, но лишь отпустить легче дышать, вновь за свое все опять повторять. Ответный и остается плата счетов.